Глава 20. София. Летели мы недолго. Оказывается, лес, куда приземлялась Вияна, был всего в 5 минутах полета от Лазурного дворца. С перепуга я совершенно не узнала это место. Да и видела его лишь с высоты драконьего полета. Впрочем, сейчас расстояние меня волновало в последнюю очередь. Ведь стоило дракону коснуться лапами широкого балкона, как он тут же принял человеческое обличье, даже не удосужившись дождаться, когда я с него слезу. Поэтому с высоты 3 метров я просто полетела вниз. Впрочем, попадая в объятия своего бывшего истинного. Не знаю, чего он хотел этим добиться, но, поймав, не спешил отпускать. Зато я забилась в его мертвой хватке, пытаясь вырваться из цепких рук дракона. «Отпусти меня немедленно!» — рыкнула я. «Жалею, что не могу принять облик дракона прямо сейчас. Потребуется еще минимум час, чтобы драконица пришла в себя. А за это время Аран запросто наденет на меня всевозможные артефакты, препятствующие предполагаемому побегу. Вот и сейчас он даже слушать меня не стал, нагло закидывая мою тушку себе на плечо и проходя прямиком в свои покои. И да, балкон прилегал к комнатам Араана, судя по всему, учитывая, насколько вольготно он себя здесь чувствовал. Оказавшись в просторной гостиной, Араан не остановился. Он направился дальше, игнорируя мои слабые удары по его каменной спине и словесные возмущения. Он словно делал вид, что меня тут вовсе нет. И это неимоверно злило. «Араан, его светлое величие будет здесь минуты на минуту. Немедленно отпусти меня. Что тебе надо? Я больше не принадлежу тебе». Пыталась я достучаться до дракона. «Он тоже, что ли, под наваждением? Что с ним такое, не пойму». «Араан, ты не понимаешь, с кем связался? Светлые так просто это не оставят. Ты украл их истинную». Стоило мне произнести последнее слово, как мир в мгновение совершил кульбит, и меня поставили на ноги. Я тут же оказалась лицом к лицу со взбешенным драконом. «Что-то раньше, София, от тебя было и слова не добиться. Все мялось да скромничало. А сейчас вон как заговорила». Рыкнул синий, сжав мои плечи руками и ощутимо тряхнув, что я чуть язык не прикусила. «Что тебе надо? Это похищение — форменная глупость. Я больше не твоя истинная». Напомнила я ему. «Верно, я прекрасно это ощутил не так давно. Все прелести разрыва связи с тобой». «А что в это время делала ты? Радовалась моим мучениям, которые причинила своим решением?» Неожиданно укорил он меня. «Я?» Чуть ли не задохнулась я от несправедливого обвинения. «Это твоим решением было расплатиться мною. Ты сам навлек на себя эту муку, а не я. Ты отказался от нашей связи, ты!» «Заткнись!» — рявкнул он, а его зрачки на мгновение вытянулись в вертикальной линии. Казалось, что сейчас он накинется на меня и ударит. А может превратиться в дракона и разорвет, насколько он был зол. Но томительные минуты ожидания расправы надо мной лишь успокоили Араана. Он неожиданно взял себя в руки, снова принимая вид холодного и отстраненного. Словно то, что он подготовил для меня, было ужаснее, чем лютая смерть от когтистых лап дракона. «Ты же не думала, что я так просто это оставлю? За все надо платить, София. Я ведь оставил тебя всего на год, а ты не могла расплатиться с долгами и вернуться ко мне?» С презрением на лице добавил его высочество, заставив меня в глубоком изумлении уставиться на него. «Он серьезно? Насколько же он отвратителен, раз говорит такое? Настолько жесток по отношению к той, что была выбрана для него самим миром?» Я не нашлась, что ответить ему. Мне не было приличных слов, ни одного. Но Араан расценил мое молчание иначе. «Молчишь? Стыдно за свое поведение, София?» «Правильно. Тогда проси прощения. И, может, я передумаю продавать тебя?» Стоило последнему слову вылететь из его мерзкого рта, как я опешила. «Продашь? Что ты несешь? Я не принадлежу тебе!» Выпалила я. «Ну почему же принадлежишь, наглая девчонка?» Ведь его светлое величие нарушил договор. Он решил, что может забрать тебя навсегда, когда в документе речь велась лишь о годе. И я не отдавал тебя в собственность белым. Ты все это время принадлежала лишь мне. Лжешь, ты лжешь. Договор уже не имеет силы, ведь я не твоя истинная. Чувствуя, как внутри все дрожит от возмущения и страха, возразила я, непокорно топая ногой. Думай, как хочешь, но участи своей тебе не избежать. Я разрываю наше соглашение с Сэрианом Светлым. Мой долг перед ним оплачен. А значит, я вправе дальше распоряжаться твоей судьбой так, как вздумаю», — заявил он и, схватив меня за руку, потащил за собой. От шока и ужаса я даже не знала, что возразить, плетясь за ним и не веря в происходящее. Все это было похоже на какой-то бредовый сон. Даже проверка Зайрана теперь выглядела более реально, чем то, что сейчас творилось. И я не знала, что делать. Я лишь могла надеяться, что Сэриан скоро спасет меня от этого безумца. Ведь я уже не находила в себе силы для этого. Дотащив меня до картины, размещенной на стене в полный рост, Аран нажал на какой-то виток на позолоченной раме и заставил свое изображение отъехать в сторону. За портретом обнаружился тайный ход, в который и потащил меня мой бывший истинный. Кричать смысла уже не было. Стоило бы раньше, и то не факт помогло бы. Поэтому единственным разумным вариантом в данной ситуации было лишь тянуть время. «Почему? Зачем, Аран? Я ведь была рождена твоей истиной. Зачем ты поступил со мной так?» Попыталась вывести я его на разговор, специально еле передвигая ноги. Я тормозила наше передвижение как могла, но дракон постоянно дергал меня, поторапливая. Поэтому я хотела хоть как-то отвлечь его, даже если мне было неинтересно, что он будет говорить в ответ на мои вопросы, ведь любое его оправдание для меня не важно. Он предал, а значит, для меня этого дракона больше не существует. Я презираю его всей душой. И была бы моя воля, никогда бы больше с ним не виделась, если бы не обстоятельства. Чтобы кто-то диктовал мне, с кем строить свою жизнь? Что за бред? От истинности давно пора избавиться. Вдруг заявил он, заставив меня опешить. То, что он нес, было таким бредом, что я не выдержала. Что ты несешь? Истинность — единственное, что помогает найти идеальную пару. Благодаря истинности драконы перестали вырождаться. Истинность — залог здорового потомства. Драконы перестали спонтанно превращаться в бестрий. Привести еще пару доводов я не успела, а Раан перебил. «Жаль, а ведь у нас был шанс подняться на новую ступень эволюции», — вдруг заявил он, честно говоря, пугая своими словами. «Что ты несешь?» Который раз за день поразилась я, но других слов просто не находила. А Раан словно был безумен, как я раньше этого не замечала. Или он так умело прятал свое настоящее лицо? Бестрия неразумна. Единственная ее цель — это уничтожение всех, кто попадается на ее пути. Глупости. Просто в новом мире не место слабым. Это место должно принадлежать новому виду. Всемогущему, сильному, с безграничными возможностями. Снова перебил меня дракон. И его слова звучали настолько безумно, что я не нашлась больше, что ему ответить. Зато Арану было что сказать мне, и без того пугая еще сильнее. «Почему я поступил так с тобой, София?» Вдруг вспомнил он мой первый вопрос. «С особой целью, дорогая, и уверен, еще не все потеряно. Ты станешь первой бестрией, которая родит мне наследника, и в этом нам поможет тот, кому я собирался продать тебя на опыты через год. Взаимовыгодный обмен не находишь? Но твой наглый поступок нарушил мои планы. Но ничего, еще не все потеряно, дорогая». Его слова повергли меня в такой шок, что я встала как вкопанная, и Аран тоже остановился, словно издеваясь надо мной еще сильнее. Повернулся, смотря надменным и победоносным взглядом, словно уже выиграл, словно он вправе говорить все это и делать. А я стояла, понимая, что стоит ему снова потащить меня за собой, и я сорвусь. Начну брыкаться и лекаться, вероятно, совсем потеряв рассудок от страха. Я и так была на грани, ощущая, как сердце в груди неистово бьется, а все тело сотрясает мелкая дрожь. Ведь план Араана был ужасен. И его слова о том, что он подумает, продавать меня или нет, — ложь. Его план неизменен и ужасен. Он просто все это время насмехался надо мной. «Зачем? Зачем ты отдал меня белым?» Не своим голосом поинтересовалась я. А его высочество вдруг рассмеялся. «Потому что дракон, который должен стать бестрией, обязан быть морально раздавлен. Предан, София. У меня не было выбора, дорогая. Таковы условия превращения». С наигранным сожалением произнес он, а я побледнела и того сильнее. «Кстати, как думаешь, почему тебя не спасают? Ведь, говорят, белые драконы обладают необычными способностями, ставящими их на ступень выше, чем остальные виды. Может, они тоже хотят посмотреть, что за бестрия из тебя получится? Возможно, нам даже удастся договориться, И ты родишь наследника не только мне, но и белым. А может, и теневого порадуешь?» «Этому не бывать. Сэриан спасет меня и тогда...» Но Араан даже слушать не стал. «А ведь он знал, кому именно я хочу тебя продать, София. Подумай об этом», — добавил он, а мне и вовсе подурнело. «Ведь его светлое величие говорил об этом. Говорил мне, что Араан хочет продать меня. Но не упоминал, кому именно и зачем. Почему? И почему он еще не здесь? Неужели еще не обнаружил мою пропажу? Или Араан прав, и меня снова предали?» Эти мысли заставили меня растеряться. Они напугали настолько сильно, что я не стала даже сопротивляться, когда Араан снова потащил меня за собой. Если все так, как он говорит, то мне не спастись. И надеяться не на кого. Совершенно. Ведь проверить слова Араана я не могу. Связь с моими истинами молчит, словно ее и нет. Драконица тоже не помощник, а теневой. Он сейчас был лишь рисунком на моем теле. Меня словно все в одночасье бросили. Отреклись от глупой Софии, которая снова позволила себе довериться драконам. И пострадала. Темный коридор, по которому мы все это время следовали, закончился дверью. Араан провел рукой перед ней, призывая магию. И с легкостью отворил, переступая порог. Мы оказались в небольшом помещении, где давно никто не убирался. Но синего дракона грязь и паутина вокруг совершенно не смущали. Затащив меня внутрь, он взял один из стульев, валяющихся в куче в углу, и поставил посередине комнаты, насильно усаживая меня на него. «Сиди и не думай даже вставать, София. Сбежать отсюда ты не сможешь, так что даже не пытайся», — предупредил он меня, а сам, наконец, убрал руку с моего плеча, отходя на пару шагов к покосившемуся столу, заваленному пожелтевшими от времени бумагами. Он явно что-то искал там, позволяя мне хотя бы украдкой осмотреться. Араан был прав. Единственным выходом была та дверь, через которую мы пришли сюда. Но он благоразумно ее запер, и чтобы открыть, мне был нужен магический доступ, которого у меня, конечно же, не было. И хотя это был стандартный тип замка, но пользовались им очень редко, и взломать его не представлялось возможным. Иных вариантов покинуть эту темницу не было. И даже если вдруг я смогла бы на время нейтрализовать Араана, сбежать тоже не смогла бы. Сидела бы и ждала, когда он очнется. А значит, придется просто запастись терпением и дождаться, когда предоставится возможность получше, чем есть сейчас. Надеюсь, тот, кому собирался отдать меня Араан, придет еще не скоро. Ведь, насколько я могла догадаться, место встречи именно здесь, в застенках Лазурного дворца. Интересно, его величество в курсе, что творит его сын? Хотя о чем это я? Будь так, он бы прекратил это безумие. «Араан, как ты собираешься справиться со мной? Бестрии в свое время играючи уничтожали по 5 драконов за раз, а ты хочешь заделать мне ребенка? Не боишься умереть?» — поинтересовалась я, собрав всю свою смелость и старательно отвлекая дракона разговорами. И хотя было противно даже предполагать такой сценарий, но эта тема могла зацепить его высочество. «О, не беспокойся, дорогая София, я все предусмотрел. Сейчас не мраморный век, когда драконы впервые столкнулись с кем-то сильнее себя. Конечно же, мы извлекли уроки из этого и разработали меры, которые помогут сдержать какую-то одну жалкую бестрию, которая когда-то была трусливой драконицей Софией. Так что не стоит волноваться за мою жизнь. Ведь это ты проведешь весь остаток своей в специальной клетке и в цепях, пока не выполнишь то, что от тебя требуется», — отозвался Араан, даже несмотря на меня, и продолжая что-то искать. А у меня внутри все разрывалось от злости на этого негодяя. Он говорил о моей участи настолько легко, словно обещал не муки и страдания, а лучшую жизнь. «Зачем тебе наследник? Почему бы тебе самому не превратиться в бестрию?» «Не глупи. Бестрии неразумны. В том виде, в котором мы в них превращаемся. Нужна эволюция, София. К сожалению, я не смогу стать полноправным членом новой расы. Но зато смогу контролировать первую разумную бестрию, которую ты для меня родишь. И, конечно, защищу ее от остального мира, пока она не достигнет достаточной силы, чтобы уничтожить жалких драконов, недостойных жить в новом мире. Я оставлю живых лишь нужных, которые примкнут ко мне. А за это время ты еще нарожаешь мне пару десятков. Уверен, ты справишься». От его слов тошнило. Настолько сильно, что я еле держала себя в руках. Араан оказался еще более омерзительным, чем я могла предположить. Не знаю, откуда у него появились эти мысли о бестриях, но меня сотрясала дрожь от плана дракона, в котором мне была отведена главная роль. «Остановись!» — просипела я. Хотелось, чтобы Араан хотя бы просто посмеялся и сказал, что все это дурацкая шутка. Но нет, он говорил на полном серьезе и был уверен в своем решении. «Что ты? Мы только начали, София. Только начали!» — отозвался он, подходя ко мне с листом бумаги, который, видимо, и искал. «Пора позвать того, кому я продам тебя, моя дорогая. Ты готова?»